Мелани решила дожидаться его в рабочем кабинете дедушки. Она любила эту суровую комнату за удобство. Панели из красного дерева, кожаные кресла, тяжелая бронзовая лампа на большом письменном столе напоминали ей убранство кают-компании на Аскье. Между полок, набитых книгами отнюдь неразвлекательного содержания, не было портретов. Висела только гравюра со шхуной «Америка» и пара морских пейзажей. Один — Тернера, другой — Эжена Будена. Она устроилась в угловом кресле у камина, где Сомс развел сильный огонь из-за сырой погоды. Расположившись поудобнее, она приняла седовласого господина с усталым лицом в изящном костюме. Дворецкий доложил, что это комиссар Ланжевен из Сюрте-Женераль. При всем объеме работы в связи с предстоящим визитом короля Эдуарда комиссар изъявил готовность уделить нам время, объяснил Оливье. «Поверьте, сударь, я чрезвычайно ценю ваш приход при таких обстоятельствах», сказала гостю Мелани. «Сделайте милость, присядьте». Поколебавшись немного, ведь она впервые исполняла роль хозяйки дома, она продолжила. «Сомс, прошу вас, предложите господам то, что следует в такой час. Признаться, сама я в этом совершенно не разбираюсь», добавила она с улыбкой. Ланжевен начал было отказываться, но Дербле проявил настойчивость. «Немного портвейна придется как нельзя кстати, дорогой друг. Он здесь превосходный». Устроившись напротив хозяйки с хрустальным бокалом в руке, полицейский благодушно улыбнулся в ответ на тревогу в ее взгляде. «Благодарю за прием, мадам. А сейчас не затруднит ли вас рассказать мне то, что уже знает месье Дербле?» Рассказ получился коротким, благо что комиссар уже частично был знаком со всей историей. «Самое странное свадебное путешествие, о каком мне доводилось слышать», произнес он со вздохом и продолжил, отпив портвейна. «Очевидно, маркизу де Варену по прибытии придется ответить на кое-какие вопросы». «Он еще не вернулся?» — спросила Мелани. «Мы бы об этом знали. Его сопровождает толпа газетчиков, ни на минуту не спускающая с него глаз. Но, думаю, ждать осталось недолго, ведь ваше возвращение тоже не останется тайной». Мелани хотела возразить, но ее опередил Дербле. «Мадемуазель де Пре-Мартель», — заговорил он, выделив имя, — «только что прибыла, и не хотела бы, чтобы об этом стало известно слишком быстро. Она предпочитает отдышаться и, главное, избежать неудобств, связанных с навязчивостью корреспондентов. Хорошо вас понимаю. Но мне будут нужны основания, чтобы заняться маркизом. Конечно, лучше всего будет, если вы сами объявите ему, что он не такой уж вдовец, каким хочет казаться. Любопытно будет увидеть его удивление. Полностью разделяю ваше мнение. Но в таком случае вам придется оставаться за запертыми дверями, мадемуазель. Вам не будет одиноко? Нет, это жилище моего деда. Здесь я как дома. Сожалею, но вынуждена признаться, что у меня нет желания видеть мою мать, во всяком случае, до поры до времени. Придется все же увидеться, ведь если маркиз убил ту, которую выдавал за вас, то непременно попытается найти лазейку, станет обвинять вас в самозванстве. Вас, друг мой, он способен обвинить в том, что вы нашли копию его покойной жены, чтобы не выпускать из рук ее состояние. В этом случае без вашей матери не обойтись. Она не единственная, кто может подтвердить, что я — это я, — согласилась Мелани. Например, все слуги в этом доме. Это ваши слуги, их показаниям не будет полного доверия. А мой дядя Юбер? Он находится в Египте и может там задержаться. Но объясните мне, откуда такая ненависть к родной матери? Уж не считаете ли вы, что она способна от вас отречься? Ответ не заставил себя ждать. Считаю! Вот как? Почему? Потому что она влюблена в Деварена и без колебания выберет его, а не меня. Ему достаточно будет шепнуть ей, что я не оригинал, а подделка. Тем более, что за последние 2 месяца вы разительно изменились, — подхватил Оливье. Увы, дорогой Ланжевен, я тоже не делал бы ставку на материнскую преданность мадам де Пре-Мартель. Вы, несомненно, знаете ее лучше, чем я. Что ж, я готов оказать вам любую помощь в память о Тимоте, моем старом друге. Да, я был хорошо знаком с вашим дедом, — полицейский улыбнулся, — но должен вас предостеречь. С человеком, способным совершить такое изобретательное преступление, надо держать ухо востро. Если сразу его не изобличить, потом не оберешься бед. Вас не страшит борьба, мадемуазель? Не более, чем одиночество. Я хочу одного, чтобы этот брак был расторгнут по закону и аннулирован церковью. Пусть Деварен ищет себе новую богатую наследницу. Если только в озере Комо не выловят труп и не будет доказано, что он убил какую-то женщину. В этом случае он окажется в руках правосудия и должен будет очень постараться, чтобы избежать эшафота. Кстати, на тему о самозванстве, — спохватилась Мелани, — есть 2 свидетелей, мужчины, спасшие меня в поезде. Они без колебаний дадут показания. Нисколько в этом не сомневаюсь, но нам лучше обойтись без них. Если ваши злоключения станут известны широкой публике, разразится страшный скандал. Подумайте, ведь вы сбежали с незнакомым мужчиной в собственную брачную ночь. На проказы мужчины, особенно красавчика, свет смотрит снисходительно, женщины же судят гораздо строже. Вам надо заботиться о своей репутации. «Моя репутация?» — вскричала Мелани с внезапным возмущением. «То есть, что обо мне станут говорить? Вы не представляете, насколько мне все равно, мсье комиссар. Мой дед, вам это известно, раз вы были с ним знакомы, не жаловал так называемый свет. Я хотела бы быть в этом смысле такой, как он, и как многие другие». Ланжевен наклонился к ней и отечески потрепал по руке, сделавшейся холодной, как лед. «Вы очень молоды, мадемуазель, и пока что не знаете, какая жестокость таится среди цветов, роскоши, улыбок, парижских салонов и не только парижских. Этот ваш спаситель, художник, между прочим, довольно известный. Не хотите же вы ответить черной неблагодарностью на его доброту? Вам ведь не хочется навлечь на него беду?» «Беду? Что может с ним случиться?» «Есть угроза потерять имя или того хуже. Оказаться однажды с утра пораньше на потайной лесной поляне, лицом к лицу с вашим маркизом, вооруженным шпагой или пистолетом». Мелани вскрикнула от ужаса. Дербле поспешил возразить. «Не сгущайте краски, комиссар. И не забывайте, у нас в республике дуэли под запретом. Помешать им удастся только в том случае, если один из соперников тайно предупреждает полицию, потому я и упомянул потайную поляну. Это может быть и лужайка на частной земле, за высокими стенами, и прогалина в густом лесу. Не хочу вас пугать, мадемуазель, просто вы должны сознавать все неудобства своего теперешнего положения. Уходя, заверяю вас еще раз, что в предстоящие дни вы можете полностью рассчитывать на мою помощь». Ланжевен встал, попрощался и направился в сопровождении Оливье к двери. Внезапно Мелани вскочила и побежала за ним. «Еще минутку, прошу вас!» Голос у нее дрожал. Горло сжимало от рыданий. впечатление, нарисованное комиссаром картиной, грозящей Антуану опасности, она сначала впала в паралич, а потом вспомнила о другой угрозе, куда более страшной, нависшей над возлюбленным. Полицейский не мог не заметить ее состояние. «Я весь внимание», — произнес он как можно ласковее. «Вы что-то забыли?» «Да, одну вещь. Она ужасна. Вы слыхали об иностранном террористе по имени Азеф?» Лицо Ланжевена превратилось в застывшую маску. Взгляд сделался невероятно жестким. «Больше, чем мне хотелось бы. Вы с ним знакомы?» Мелани покраснела так, что перестала отличаться от своей шали. «Нет, конечно, нет», — зачастила она. «Каким образом?» «Просто случайно подслушала один разговор в поезде и поняла, что этот опасный человек несколько дней назад прибыл в Париж. Это все, что я знаю». «Азеф в Париже? Тысяча чертей!» И комиссар Ланжевен, не сказав больше ни слова, чуть не сорвал на бегу дверь с петель, едва не сбил с ног Сомса и почти что кубарем скатился с лестницы. Поймав на лету свой котелок и бежевое пальто, он крикнул снизу. «Я одалживаю вашу машину, Дербле. Верну не позже, чем через час». В обшитом красным деревом кабинете повисла тишина. Слышен был только треск огня в камине. Потом Оливье Дербле громко расхохотался. «Дьявол, а не человек! Спасибо, что хотя бы предупредил!» Заметив шахматную доску с фигурами из черного дерева и слоновой кости на столике, он добавил. «Боюсь, вам придется потерпеть меня еще немного. Не желаете сыграть партию? Знаю, вы грозная противница!» Он передвинул столик ближе к огню, к коленям Мелани, все еще дрожавшей от страха. Прежде чем усесться напротив нее, он наполнил из оставленного Сомсом графина два бокала и подал один ей. «Выпейте. Похоже, вам это необходимо». Оливье Дербле склонился к ней. В хрустале его бокала и в его глазах отразился огонь, и Мелани впервые определила цвет его глаз. Пронзительная синева лазурита. Из-за глубоких глазных впадин они обычно казались темными, но когда в них появлялся веселый блеск, от них нельзя было оторваться. Она улыбнулась этим глазам, взяла бокал и, снова махнув рукой на хорошие манеры, осушила его залпом, вызвав у Оливье новый взрыв смеха. «Глупышка, это надо смаковать!» Шахматная партия затянулась, потому что игроки стоили друг друга. Между ходами они обменивались молчаливыми улыбками. Оливье проиграл в тот самый момент, когда во дворе снова раздался звук мотора, наверное, слишком быстро. Мелани заподозрила, что он сыграл в поддавки, не желая тратить на игру драгоценное время. После ухода Дербле она почувствовала себя страшно одинокой. День, начавшийся в поезде, так затянулся, что его начало казалось теперь далеким, как раннее детство. А все стремительный калейдоскоп событий последних двух месяцев. Ее жизнь вместо мягкого приятного течения в восторгах медового месяца мчалась, как паровоз в живых картинках господина Люмьера, который она смотрела вместе с Фрейлин на Всемирной выставке в 1900 году. Все казалось ненастоящим. Наверное, все дело в смене освещения людей и предметов. Прекрасный принц обернулся разбойником с большой дороги, а Оливье Дербле, которого она до сих пор считала скучным занудой, оказался почти забавным и очень нежным другом. Прислушиваясь к себе, Мелани была вынуждена признать, что он сильно вырос в ее глазах. Когда сообщил ей на перроне Лионского вокзала, что в случае необходимости она сможет найти убежище в особняке Депре Мартеля. В итоге именно его она призвала на помощь, и он не заставил себя ждать. Отойдя от камина, она облокотилась на высокую спинку кресла старика у письменного стола, погладила потертую, многое повидавшую за долгие годы, кожу. «Узнаю ли я когда-нибудь, «Что с вами случилось?» — прошептала она. «О, дедушка, мне так вас не хватает! Зачем я согласилась пренебречь вашей волей? Кара за это была стремительной. Без вас дом совсем пустой». И верно, загроможденный громоздкой мебелью, старинными доспехами, книгами, растениями в катках и картинами в тяжелых рамах, старый особняк казался мертвым. Все звуки в нем вязли, как в сырой земле. Чтобы его оживить, требовался громовой голос, богатырский рост, неугомонность старого Тимоте. Беззвучно вошедший Сомс забрал подносы и бокалы. Не замечая его, Мелани стояла без движения и вздрогнула, когда он заговорил. «Трудно представить, что он никогда сюда не вернется. Как мог такой человек исчезнуть без следа, как упорхнувшая птица? Лично я никак к этому не привыкну». «Я тоже, Сомс, но прошло уже целых полгода». Она взяла со стола кусок гранита в форме человеческой ладони. На шершавом камне виднелись крохотные ракушки, сложившиеся по прихоти природы в рисунок, напоминавший морскую звезду. Где-то камень был рыжеватым, где-то черным, словно побывал в огне. Старый слуга сказал с улыбкой. Хозяин очень дорожил этим камнем, найденным в Британии. Он называл его рукой Нептуна и любил прикладывать к нему свою ладонь, когда его что-то тревожило. Он говорил, что камень придает ему сил. Да, вот так. Мелани невольно поступила так, как раньше поступал ее дед. Гранит был холодный и шероховатый. Внезапно у нее появилось странное чувство, что вся ее грусть улетучилась, сменилась приливом энергии. «Прошу вас, Сомс, перезвоните по тому же номеру. Сию минуту, мадемуазель Мелани. Потом, если пожелаете, я подам вам сюда ужин. В зимнем саду грустно сидеть по вечерам». 4 раза подряд Мелани пыталась дозвониться Антуану, но на том конце провода никак не отвечали. Тогда она решила, что правильнее будет идти спать. Уходя из кабинета, девушка захватила 2 книги в кожаных переплетах с золотым тиснением, лежавшие на столе. Жизнеописание корсара Роберта Сюркуфа, ее старого знакомого, и Балии Сюфрена. Раз дедушка держал эту книгу под рукой, то и она должна была представлять интерес. В новой комнате Мелани тоже стоял небольшой застекленный шкаф с книгами, но его содержимое оставляло ее равнодушной. Дорогая бабушка отдавала предпочтение благочестивой литературе, вроде «Подражание Иисусу Христу», но питала, оказывается, слабость к слезливым романам с характерными названиями. «Жертва Луизы», «Дева и жертвенник», «Прекрасная принцесса». Мелани хватило одного взгляда, чтобы заключить, что это легкое чтение не годится для нее, вскормленной Фенимором Купером и Вальтером Скоттом, и открывшей для себя в Сен-Совере Оскара Уальда, не говоря о вселяющих бодрость приключенческих романах «Поле д'Ивуа». На завтра на Елисейских полях загремела военная музыка. Зацокали копытами кони почетного караула, отправившегося встречать короля Эдуарда VII на вокзал Булонский лес. Флагов стало еще больше, чем накануне. Но толпа, собравшаяся вдоль ограждений под каштанами, была на удивление молчаливой. Погода была как на заказ. Солнечно. Повсюду пестрели цветы. Париж заметно прихорошился для встречи самого веселого монарха Европы, не слишком рассчитывая на прием, который окажет высокому гостю горожане. Примечание. Эдуард VII. Годы жизни. 1841-1910. Король Великобритании в Ирландии. Император Индии. Его мать, королева Виктория, правила долго, поэтому он вступил на престол в 50-летнем возрасте. имел прозвище «Дядя Европы», так как приходился дядей европейским монархам, царствовавшим в одно время с ним, включая российского императора Николая II. Конец примечания. Лица под украшенными цветами шляпками и канотье были по большей части хмуры. Улыбки наперечет. Существовала даже опасность, что короля встретят свистом. Все это, увы, происходило хоть и рядом, но за запертыми воротами того замкнутого мирка, в котором находилась Мелани. Ей было немного грустно, ведь этот новый король был ее старым знакомым и даже прислал ей на свадьбу милые вазочки из вэждвудского фарфора. Дело было в том, что леди Дейзи представила принцу Уэльскому Альбину, и тот, будучи ценителем хорошеньких женщин, сразу же занес мадам де Пре-Мартель в список своих парижских знакомых. Он неоднократно являлся на чаепитие на улицу Сен-Доминик, и в первый же раз, тогда еще был жив отец девочки, ему представили Мелани. Принц с улыбкой потрепал ее по щеке, и девочка сочла его настолько милым, что даже пряталась, чтобы им полюбоваться. Ее больше не звали к матери в салон, поэтому Мелани охотно постояла бы в толпе и проводила бы глазами президентскую пряжку, окруженную кирасирами почетного караула, впереди которой шагал барейтор Елисейского дворца. Это было бы гораздо интереснее, чем сидеть и смотреть на упорно молчащий телефон. Развлек ее Оливье Дербле, явившийся со слугой. Вдвоем они приволокли немыслимое количество разнокалиберных коробок, на каждой из которых красовался большой букет фиалок, так что комната сразу наполнилась влажным ароматом весеннего леса. Задыхаясь от радости, Мелани сначала приняла цветы, а потом зарылась в ленты и в оберточную бумагу, с детским восторгом извлекая из коробок диковины от мадам Ланвен. Платья, шляпки, кружева, шарфы, легкие накидки, туфли, белье, чулки, перчатки — все восхитительное, созданное с безупречным вкусом. Ликуя, она кокетливо теребила острый зонтик из розовой тафты и белых кружев, ручка которого представляла собой хрустальное яблочко с зелеными листиками, покрытыми эмалью. О таких чудесных вещицах она даже не мечтала. «Как вас отблагодарить?» — обратилась она к Оливье. «Я в восторге от всего, особенно от этого зонтика. Он намекает на предстоящие прогулки?» «Разумеется. О том, чтобы вы вечно сидели взаперти, нет речи. Просто вас надо поберечь, пока преступник разгуливает на свободе. Это надолго? Не хочется томиться под замком, когда за окном такая погода. Так и знал, что вы это скажете. Возможно, я предложу вам тайное бегство. Нужно же вам разнообразие. Вы о чем? Выкладываете поскорее». Сегодня вечером король Эдуард будет в комедии «Францесс». На пьесе Мориса Доне «Другая опасность» с Жанной Гранье в главной роли. В протоколе визита значился какой-то британик, но король пожелал увидеть мадам Гранье. Туда приглашены только официальные лица. Зато завтра вечером в опере дают балет для высшего общества и для друзей короля. И что? А то, что я располагаю ложей одного друга, который не сможет там быть сам. Хотите пойти со мной? Я? В оперу? А это не будет слишком опрометчиво. Почему? Если вы наденете вот это, он указал на большую коробку, оставшуюся нераспакованной, то держу пари, что даже самый придирчивый наблюдатель не узнает в вас робкую, дурно одетую новобрачную, которую мы провожали в церковь святой Клотильды. Вы так считаете? А вы не забыли про мою мамашу? Ну что вы! Дербле не удержался от смеха. Она ведь в трауре по погибшей дочери. Могу представить, как она безутешна. Быть лишенной удовольствия присесть в реверансе перед английским королем в своем лучшем наряде. Вы только вообразите это горе. Так что соглашайтесь, вы сойдете за прекрасную незнакомку, прелестную загадку. Разве не заманчиво? Еще как. Правда, я недолюбливаю оперу. Всегда находила тамошние постановки скучными и смехотворными. Все эти женщины в три охвата и пухлые теноры, изображающие сказочных героев. Опера смертельно опасна, даже для самых стойких грез. Это потому, что вы не любите бельканто. Видите ли, истинные ценители слышат только райские голоса. А что предстает взору, для них неважно. Но выше голову, я же сказал, это будет вечер балета. Король, эстет, вам подстать. А еще он поклонник балерин, таких юных, тоненьких, гибких. Итак, выпускаетесь в приключения. С радостью, хотя бы полюбуюсь на короля.